Джеффри Фокс. Как стать суперзвездой маркетинга. Притча о цене и ценности. Эта история может быть недостоверной, и данные о первоначальном источнике утеряны, тем не менее. Пабло Пикассо, живописец, как-то обедал в модном ресторане в Нью-Йорке. Его поклонница, которая ощущала себя достаточно значимой в обществе личностью, чтобы представиться мистеру Пикассо, решила использовать этот случай. Остановившись около его столика, светская знаменитость обрушила на него поток излияний о том, как она взволнована, встретив великого художника, как ей нравятся его работы и все такое прочее. Ободренная его вежливым приемом, эта дама попросила: «О, мистер Пикассо, не могли бы вы нарисовать для меня маленький набросок?» Пикассо взял лист бумаги, ручку, карандаш и сделал очень быстрый набросок официантов, разносивших закуски. Когда дама протянула руку за наброском, Пикассо сказал ей: «Мадам, он стоит 10 000 долларов». Шокированная этим, она сказала: «Но ведь вы потратили всего 5 минут». «Нет, мадам», — ответил сеньор Пикассо, — «у меня на это ушло 50 лет». Пабло Пикассо назначал цену на свою продукцию на основе ее подлинной ценности, а не производственных издержек. Он не использовал для расчета цены стоимость бумаги и чернил плюс какую-то повременную оплату. Картина, которая подписана «Пикассо», — это носитель бренда, и она стоит значительно больше, чем похожая картина, на которой стоит подпись «Пупкин». Определите экономическую ценность вашей продукции для покупателя и установите для нее цену, ориентируясь на этот показатель, а не на производственные издержки. По крайней мере, учитесь искусству определения цены, если уж не искусству живописца, у великого мастера. Вы прослушали отрывок из аудиокниги «Как стать суперзвездой маркетинга».